Мельница судеб. Жизнь проста, как философский камень, и тверда, словно булыжная мостовая. Любой, даже самой необычной формы кирпич, лежащий на берегу и омываемый событийными волнами, рано или поздно становится обыкновенной, ничем не отличающейся от миллионов своих соседей галькой. Это единственный итог, который можно обнаружить. И главный закон небесной мельницы. Первое. Но есть и другие. Попробую изложить их в виде незамысловатых афоризмов. Если вы с ними согласитесь, читать эту книгу дальше не обязательно. Если вы ни с чем не согласны, тем более. Неподвижность – основное качество мира. Мир и мысли о мире – это одно и то же, потому что мы не думаем о мире, а думаем его. Не нужно ничего достигать и кем-то становиться. Все уже было, уже есть и уже будет. Чем сильнее мы чего-то желаем, тем медленнее оно настает. Чем упорнее давим на ситуацию, тем тверже она становится. Желаемое приходит лишь тогда, когда перестаешь его хотеть. Счастье наступает тогда, когда перестаешь о нем думать. У ленты Мёбиуса нет выбора. У вас нет другого вас, поэтому придется жить с этим. Быть собой легко, трудно быть кем-то. У человека только одна проблема в жизни – это он сам. Других проблем не существует. Тщеславие тщетно. Зубная щетка нужна каждый день, а Великая Китайская Стена не пригодилась. Отношение к смерти как средство избавления от мучений жизни очень бодрит тех, кто считает себя страдальцем. Берегите своего внутреннего Гагарина. Только он один и сможет разобраться в вашем микрокосме. Вера же во все времена одинакова. Если вы не верите в магию, она на вас не действует. Если вы верите в Бога, он у вас есть. Если не верите, его у вас нет. Любовь к Богу практиковать невозможно. Мыслями за Бога не ухватишься. Богом быть легко, человеком трудно. Один опыт Бога важнее тонны религиозных книг. Душа — это представительство Бога в человеке. Человек — это перчатка на руке Бога. Если на человеке нет благодати, он по каким-то только от него зависящим причинам не может ее принять, потому что Богу ни для кого благодати не жалко. Муравей ничего не знает о Боге, Бог ничего не знает о муравье. Так и живем. Истина одна, и ее не выскажешь. Не бывает истин, выраженных словами. Словами можно выразить лишь разные виды правды. Там, где есть разделение, там нет истины. Понять значит определить, то есть ограничить. Понимание же границ не имеет. Если это невозможно помыслить, то этим можно стать. Отказ от себя – необходимые условия для познания непознаваемого. Ум – это выдумка ума и ничего более. Лучше во всем сомневаться, чем всему верить. Убеждения не делают человека счастливым. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Думай, о чем думаешь. У каждого достоинства свои недостатки. Гордыня на почве святости – примета нашего времени. Если вам некуда идти, то до кухни и до Парижа одинаковое расстояние. Хорошо сходить с ума, когда тебе никто не мешает. Свобода – это келья с открытой дверью. Искусство также отличается от творчества, как автопортрет от живописца. Писать нужно так, чтобы на примете твоей рукописи археологи судили обо всей погибшей цивилизации. Современный писатель – это предприниматель, занимающийся частным извозом слов. А нужно не писать, а выкалывать слова из гранита. Одни говорят, нет в жизни смысла. Другие, что он есть, и приводят перечень смыслов. А цель жизни состоит в одном – в обретении целостности с жизнью, а не в поисках ее оправдания. Жаловаться на жизнь – это жаловаться самому себе на самого себя. Человек из куска счастья превращается под конец жизни в кусок боли. С этим нужно что-то делать. Второе. Время вращает календарь дней и годов, как река лопасти водяной мельницы. Сколько воды уже утекло, как быстро, прямо на глазах преображается рукотворный мир, но ничего не меняется в самой сердцевине человека. Жизнь обогатилась разными умными приборами – радикально изменилось все, что человеком создано, и всего не перечислишь. Но если отбросить несущественное, она осталась такой же, как сотни и тысячи лет назад. А отношения между людьми тем более. Мы вообще никак не изменились биологически, мало меняемся социально. Это говорим мы о том, как сильно изменились, много. Перемены только количественные, а не качественные. Высокомерие перед природой, чувство собственной особенности перед каждым другим – и неубывающая жажда к приобретениям и радостям жизни остается непреложной чертой почти любого. Поэтому, что бы мы ни делали, как бы ни выкраивалась судьба, она так или иначе все равно укладывается в один из немногих житейских сюжетов, словно кинжал в ножны или как покойник в гроб. И все сюжеты вместе со всеми своими вариациями прописаны еще со времен шумеров. Если держаться подальше от литературного вымысла и поближе к реальности, надо признать, что Земля кругла, быт вечен, а жизнь бессмысленна. Иначе с чего бы мы искали в ней смысл? Таковы мы. Квадратное мы катим, круглое переносим, длинное растягиваем, а короткое укорачиваем. Человечество, как слон в посудной лавке природы. И животное это даже не подозревает, что само состоит из очень хрупкого материала. Земля — это гигантская мельница, не останавливаясь ни на минуту, перемалывает наше время, которого у нас и так немного. Законы мельницы суровы. Ее невидимые лопасти являют отражение друг друга в мистическом зеркале бытия, где внутренние и внешние обстоятельства постоянно меняются местами. Правое непрерывно становится левым, левое — правым, правда — вымыслом, а вымысел — последней надеждой. Галактики разбегаются в разные стороны. Солнечная система несется непонятно куда и зачем, а небесная мельница тоже не знает усталости. Она вращает свои гранитные жернова не нам во благо, но себе на пользу, и каждая жизнь в ее невидимых руках — зерно, которому суждено стереться в порошок и исчезнуть. Есть ли смысл в ее неутомимых и неумолимых поворотах? Законы мельницы как раз и состоят в том, что нет у нее для нас никаких законов. Мы только чувствуем или подозреваем, что мир не таков, каким кажется. Отсюда и происходит желание некоторых докопаться до правды законов ее вращения. Мотивация таких людей понятна. Желание ответить на два вопроса, что такое мир в увязке с тем, кто я есть. Как же хочется дождаться 32 числа, чтобы купить билет на чудесный поезд, который везет тебя в страну без границ и названия, где отвечать на подобные вопросы нет необходимости. Но не существует в календаре такого дня. Все страны названы и обзавелись границами, а желанный агрегат не есть даже в проекте. Иногда ты смеешься над собой своей глупостью, а иногда плачешь от внезапно нахлынувшей безотчетной жалости к себе. Но потом утираешь сопли, потому что слезами горю не поможешь. Да и горе ли это? Может статься, что это счастье, просто ты окончательно запутался в словах и смыслах, и тебе давно пора выходить из этого сонного паралича. «Что?» — спрашиваешь ты себя. «Хочешь вскрыть ломиком крышку машины жизни и посмотреть, что там мигает и тикает внутри? А если током ударит?» «А есть идея получше?» — отвечаешь ты своему альтер-эго и продолжаешь тыкаться наугад в поисках выхода. Вернее, входа. Вот же люди. Они придумали на Луну слетать, а что означает слово «думать», так узнать и не досужились. Хотя мы много чего еще понаделали. Мы и все обо всем знаем. Мы все вокруг себя покорили и изучили. Мы стоим на пороге великих открытий и все такое прочее. Прошли тысячи лет победного шествия сапиенса по миру, но он до сих пор не знает, кто он такой, хотя успел за это время изгадить всю планету. А тут еще появляются дикие идеи о продлении жизни человека и о его бессмертии. Да планета не выдержит столько людей. И что человеку с этим бессмертием делать, если жить ему будет негде, да и незачем? Хорошо еще, что человеки живут только до 100 лет. Хоть какая-то на них есть управа. А чем мы все тут заняты? Да все старо, как мир. Мельтешение и беготня. Брауновское движение. Суета-сует. Все как у всех. И посреди всего этого человек, представляющий собой двуногую прямоходящую проблему, со всей своей болью, надеждами, заботами, бедами, страхами, тревогами, мечтами и неизбывной вереницей прав, обязанностей, ролей и масок. Голова от всего этого идет кругом. Неужели нельзя отсюда выбраться? Можно ли выскочить из этого безумия? Так нет, такие вопросы нас не устраивают, потому что нам не нужны ответы на них. Вместо этого мы обсуждаем проблемы мироздания так, будто у мироздания есть какие-то проблемы. Хотя это у нас проблема, а мироздание прекрасно обходится без нас и без проблем. Просто завидуешь ее безличности, ее покою и невозмутимой осмысленности. Между тем, жизнь проста и безыскусна, это человек превращает ее в ад своими рассуждениями о ней. Люди до сих пор имеют о себе самые смутные представления, хотя, казалось бы, что может быть ближе и понятнее нам, нежели мы сами. А физиология и анатомия, возразите вы, с ними-то как раз все более-менее ясно. И не о том речь. Мы все последствия большого взрыва, но я опять же не о том, ибо пытаюсь поговорить с вами о той причине, по которой пишу этот текст, а вы его читаете. Что нам заняться нечем, возразит мне невидимый оппонент. Как мы докатились до жизни такой, отвечу я вопросом на вопрос. Настанет ли когда-нибудь день, когда мы остановим эту бессмысленную беготню и вслед за Шанкарой начнем задавать себе очень неудобные, трудные, но предельно необходимые вопросы? Кто я? Так все рождено. Кто как творец известен,